Глава 4. «Ты выяснил, в чем причина?» — спрашиваю я, когда мы выезжаем за пределы базы и сворачиваем в противоположную от ведущей сюда дороги сторону. Система глюканула. Не обновились показания после замены масла. «И все?» «И все», — бросает взгляд на мои голые колени, но быстро возвращает его к дороге. «Сделал сброс настроек. Должно сработать». «А почему система дала сбой? Машина новая, такого быть не должно». «В машинах, нашпигованных электроникой, такое случается часто. Это не смертельно». «Ясно», — тихо отвечаю я, незаметно косясь на парня. «В моей машине он смотрится неуместно. Она ему мала. Сиденье отодвинуто на максимум, а его плечо едва не касается моего». «Почему опять одна приехала?» — спрашивает Матвей, не отвлекаясь от дороги. «А с кем надо было? Маша не смогла». «Где твой парень?» «Парень?» — глупо переспрашиваю я. «Он не смог с тобой поехать, потому что у него сегодня сольфеджио или маникюр?» Он останавливает машину и начинает тыкать пальцем в экран на панели. «Нет, он...» «О, боже, не говорит же мне, что он отдыхает с друзьями на турбазе в то время, как я решаю проблемы с машиной. Почему-то именно сейчас я чувствую обиду и злость на Давида, словно это он виноват, что я поставила себя в неловкое положение». «Отсутствует, потому что его нет в природе?» — договорил Матвей за меня, сосредоточенно глядя в дисплей. «Он есть, просто он уехал». «И не узнает, если у тебя случится короткая интрижка с автомехаником». «Короткая? Что?» Матвей поворачивается ко мне всем корпусом, одну руку кладет на панель впереди меня, а вторую — на подголовник в опасной близости от моей шеи. Почесывая верхний клык языком, лениво скользит глазами по моему лицу, одновременно открывая рукой бардачок и вытаскивая из него бутылку с водой. Откручивает крышку и, не прерывая со мной зрительного контакта, делает несколько больших глотков. Пару раз, быстро моргнув, я сглатываю и опускаю взгляд на двигающийся кадык, а затем на каплю воды, упавшую с его подбородка прямиком на темную дорожку волос, ведущую от пупка под пояс джинсов. «Блядь!» Его рука накрывает мою шею и рывком приближает мою голову к его лицу. Заметно потемневший взгляд держит, не отпускает, парализует своей силой. Замерев, я жду, что будет дальше. «Хочешь целоваться?» — хрипло спрашивает Матвей, незначительно усиливая давление пальцев на затылке, словно принуждая меня дать верный ответ. Молчу. Не знаю, что ответить и как реагировать. Пульс долбит в висках, а губы нещадно колет от одной только мысли о поцелуе с ним. «Хочешь?» — шепчет он и накрывает мои губы своими. Я слабо дергаюсь и упираюсь ладонями в его грудь, но от соприкосновения с голой кожей бьет, как от удара электричеством. Одернув руки, замираю и чувствую, как скользит его язык по моим губам. Поначалу еле ощутимо, словно пробуя на вкус, а потом все настойчивее, вынуждая приоткрыть рот навстречу. Прикрыв веки, я размыкаю зубы и робко касаюсь своим языком его. Шумно втянув воздух, Матвей хватает мою голову второй рукой и углубляет поцелуй. Я мешкаю лишь секунду и отвечаю, потому что... Черт, потому что это то, о чем я думала со вчерашнего дня. Наши губы вдавливаются друг в друга, а языки переплетаются в ритмичном танце. Одна его рука продолжает удерживать затылок, а вторая перемещается на мое бедро, жадно сжимая его через ткань сарафана. «Сюда иди». Сдавленно выдыхает он, хватает за талию и, перетащив через рычаг скоростей, усаживает меня на свои колени лицом к себе. «Матвей!» — успеваю я ахнуть, прежде чем он снова впивается в мой рот. Меня трясет от новых ощущений, сопротивляться которым я не в силах. От его прикосновений горит кожа, а внизу живота пульсирует томящая тяжесть. Посасывая нижнюю губу, он запускает обе руки под подол сарафана и, сжав ягодицы, впечатывает мои бедра в свой разбухший пах. «Да, для меня это не ново. Мы не раз проделывали это с Давидом. Вот только никогда еще я не чувствовала того, что сейчас. Ощущение, словно не хватает воздуха, жар, исходящий от наших тел». Наши хриплые стоны и мои руки, со стервенением вцепившиеся в волосы Матвея. «Презервативы!» — проникает в мое затуманенное похотью сознание. «Что? Резинки у тебя есть? У меня нет». «Резинки? Как ушат холодной воды! Он что, готов заняться со мной сексом? Здесь? А я? Нет, нет, нет! О, Господи!» Оторвавшись от его губ, немного отстраняюсь. Воздух еще вылетает из меня беспорядочными короткими выдохами, но здравый разум уже вышел из комы. «Что, принцесса, испугалась?» Тяжело дыша, хрипло усмехается парень. «Скажи спасибо, что я вовремя остановился». Оперевшись руками в его плечи, я неуклюже перебираюсь с его колен на свое сиденье. Он не останавливает и не помогает. Наблюдает за мной из-под лобья, не говоря больше ни слова. Достав с заднего сиденья заброшенную туда бутылку с водой, делает несколько жадных глотков и поворачивает ключ зажигания. На обратном пути мы не разговариваем. Я все еще, оглушенная произошедшим, пытаюсь собрать мысли в кучу, а Матвей... Матвей просто ведет машину, глядя прямо перед собой. Останавливает ее, не заезжая во двор сервиса. «Все нормально, лампочка больше не горит», — ровно произносит он. «Можешь спокойно ездить». «Сколько я тебе должна?» 1000 давай». «Всего?» «Я же говорю, проблема пустяковая была. Ничего разбирать или менять не пришлось». «Да, хорошо. Спасибо огромное». Суетливо лезу в сумочку и протягиваю ему купюру. Он выходит из машины и убирает ее в задний карман джинсов. «Пока!» — бросает, прежде чем скрыться за ржавыми воротами. Не в силах сдержать порыва, я выскакиваю, оббегаю автомобиль спереди и останавливаюсь, наблюдая, как Матвей, заложив руки в карманы джинсов, уходит по направлению к сервису. «Ну ты чего?» — дуется Давид, когда я снова уворачиваюсь от его поцелуев. «Мне готовиться надо!» — отмахиваюсь от него, усаживаясь за стол. «Обиделась, да?» Вчера он пошел на вечеринку к однокурснику, не удосужившись даже предложить мне пойти вместе с ним. Я узнала об этом случайно, когда увидела фото с той самой вечеринки в инсте. «Ты бы все равно не пошла!» Тихо произносит он, склоняясь надо мной сзади. «Не пошла бы, он прав. Причина моего раздражения вовсе не в том, что Давид ходит на тусовки без меня, а в том, что мне абсолютно все равно. На одном из фото на заднем плане я увидела сидящую на его коленях девушку. Стало неприятно. Это да. Кому понравится, что это видят общие знакомые, для которых мы пара? Но ревность? Нет». Ее не было. «А хочешь, давай в ресторан сходим?» С этими словами парень убирает прядь волос за ухо и прижимается губами к моей щеке. «Давид, пойдем, хватит киснуть!» Я кисну уже 2 недели. С тех самых пор, как починила свою машину. Маша думает, что я обижаюсь на нее за то, что она не поехала со мной тогда, а мой парень думает, что я его ревную. А я и сама не понимаю, что со мной. Только вот вещи, раньше радовавшие меня, теперь навевают скуку. «Какой ресторан, Давид? Завтра совместный ужин с нашими родителями в Достоевском». «Ну, это же с родителями». Эти ужины проходят стабильно раз в месяц. Наши родители давно дружат и в скором времени мечтают породниться. Но в последнее время они перестали казаться мне милой традицией, а превратились в унылую обязанность. Еще спустя полчаса препирательств Давид сдается. «Ладно, раз ты не хочешь, я тогда к Соловьеву поеду. Ты же не против?» «Не против. Стараюсь выдохнуть незаметно. Тебя проводить?» Внизу, когда я переминаюсь с ноги на ногу в ожидании, когда Давид обуется и уже, наконец, уйдет, в прихожую из кабинета выходит мама. «Уже уходишь, Давид?» Приветливо улыбается парню, даже не глядя в мою сторону. Иногда мне кажется, что она с радостью поменялась бы с Коганами детьми, потому что к Давиду она куда более благосклонна, чем ко мне. А может быть, видит в нем сына, о котором всегда мечтала. «Да, Лариса Сергеевна, поеду. К сессии готовится?» «Да», — кивает он неопределенно, бросая на меня виноватый взгляд. «Я молчу, не подтверждаю и не опровергаю его ложь. Мне надоело постоянно прикрывать его». «Но завтра увидимся на ужине», — говорит он с таким видом, будто ждет его с нетерпением. Незаметно, заговорщически, мне подмигивает, целует маму в щеку и наклоняется ко мне. «До дня рождения осталось 2 недели», — шепчет он, прежде чем выйти за дверь. Я слабо улыбаюсь и вновь уворачиваюсь от его губ, потому что точно знаю, что подарю ему на день рождения вовсе не то, что обещала. В ресторан я еду на своей машине. Не хочу, чтобы после ужина Давид предложил подвезти меня домой, как это обычно случается. Останавливаюсь у зеркала в холле, чтобы поправить помаду и волосы, ободряюще улыбаюсь сама себе и захожу в основной зал. «Анна, ты заставила себя ждать!» — произносит мама ровно, не выражая ни единой эмоции. И только я знаю, насколько она сейчас недовольна. «Всего 10 минут. Вечерние пробки!» Копируя мамину мимику, отвечаю я. «Добрый вечер, Светлана Иннокентьевна. Вениамин Иванович?» «Здравствуйте, Анечка!» — синхронно отвечают родители Давида. Сам же он подскакивает, чтобы выдвинуть мне стул и сделать приветственный поцелуй в щеку. Дальше ужин проходит по отработанному сценарию. Мои родители интересуются делами Давида. Его родители делают ответный ход в отношении меня, а затем увязают в разговорах о судебных тяжбах и громких уголовных делах. Мы же с Давидом остаемся предоставленными сами себе, и если раньше мы коротали время за тихими разговорами, то в последнее время сидим, уткнувшись каждый в свой телефон. За столом говорит в основном мама. Коганы с преувеличенным интересом внимают ей, а папа даже не старается делать вид, что ему интересно. Копаясь в салате, думает о своем. Наблюдая за своими родителями, я не раз задумывалась, что держит вместе этих двух абсолютно разных людей. Мама — лидер по натуре с жестким, бескомпромиссным характером, требующая беспрекословного подчинения домашних. И папа — интроверт с мягким характером, который, иногда кажется, не замечает никого и ничего вокруг себя, полностью погруженный в свой внутренний мир. Они давно живут, как соседи, которых связывает одна фамилия и общая крыша над головой. «А, ну да, еще я». Хотя порой мне кажется, что мама вспоминает о моем существовании только для того, чтобы отчитать за что-нибудь. Папа же вообще порой делает такое удивленное лицо, встречаясь со мной в коридоре нашего дома, будто меня там увидеть не ожидал. Коган и другие. Видно, что они на одной волне. Взаимно неравнодушные. Возможно, между ними и нет безумной любви, но эти двое определенно хотя бы интересны друг другу. А что ждало бы нас с Давидом, если бы мы все же поженились? Наблюдаю, с каким интересом он отбивает кому-то сообщение в телефоне, плотоядно при этом скалясь, и замечаю небольшое лиловое пятно на шее, наполовину скрытая воротничком белой рубашки. Засос. Очень хорошо. Это может сыграть мне на руку. Похоже, у меня появился повод прекратить фарс, называемый нашими отношениями. Ужин заканчивается ровно в 9, как всегда. Выскочить из-за стола первой мне не позволяют хорошие манеры и страх разгневать родительницу. «Пока!» — клюет меня в щеку Давид, когда мы с ним останавливаемся на крыльце ресторана, чтобы попрощаться. «Пока!» — вторю ему. «Давид, у тебя засос на шее!» Его рука взлетает ровно к тому месту, где я заметила лиловое пятно. «Ерунда это, Ань! Не бери в голову! У тебя кто-то есть?» «Только ты!» — глядя мне в глаза, уверенно отвечает парень. «И тут я понимаю, что все это время Давид лгал мне. Я глубоко затягиваюсь воздухом и не в силах сдержать эмоций, чувствуя, как губы растягивают улыбка. «Ань, вышло недоразумение!» Зеркалит он мою улыбку, видимо, увидев в ней хороший знак. «Пойдем в машину, я все объясню». «Нет, Давид, давай позже, я поеду». Парень сканирует меня черным взглядом и, не почувствовав подвоха, заметно расслабляется. «Хорошо, завтра поговорим».